Чехов лукавил, говоря о жене медицине и любовнице литературе. Нерушимость его брачных уз с литературой не могла разорвать ни одна самая фантастическая любовница, что уж говорить о медицине. Он был глубоко раним и одинок именно потому, что посвятил себя служению одной единственной женщине — литературе. Женщине, не прощающей измены. Сколько нас, пытавшихся добиться ее расположения, пылиться в запасниках библиотек. Сколько! Как это у Светлова? Я другом ей не был, я мужем ей не был, я только ходил по следам. Иногда она позволяла мне поцеловать руку, не снимая перчатки, и исчезала на много лет. Я не ходил за ней по следам. Повседневность занимала мое воображение, сиюминутность неотложных дел, которые надо решить во что бы то ни стало, а уж потом. А что потом? Тот самый суп с котом, в лучшем случае каша с компотом. Я не жалею прожитой жизни. Хорошего в ней было все-таки больше, чем плохого. Я жалею, что не ощущал дыхания времени. Я не жалею, что ходил по следам других женщин. Я жалею, что они, как и я, не ощущали дыхание времени. Другая пришла неожиданно, поздним майским вечером. Та, которой я совсем не ждал, и с которой был по-идиотски счастлив. Та, чья фотография лежала в столе под бумагами, и лишь в минуты особого благоденствия я доставал ее, понимая, что не все так хорошо, как казалось еще мгновение назад, и жизнь без нее лишена чего-то существенного, может быть, главного. Самая земная из женщин, единственно боготворимая мною. Я обнимал ее плечи и молчал. Любые слова были сумнявшиеся ничтожны по сравнению с тем, что произошло. Говорила она, быстро, словно оправдываясь, говорила о том, как долог и труден был ее путь ко мне. Вот он и окончен, этот путь, и ничто теперь не сможет разлучить нас. В доме напротив включили магнитофон. Синенький скромный платочек. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Ночь коротка. Кто составлял эту кассету и сейчас крутил ее? Захмелевший ветеран или такой же, как я, заложник войны? Нас оставалось только трое из 18 ребят. Тогда нас оставалось пятеро. На высоте 1414,1 под позывным «Гейзер-93» пятеро из всей группы. В первой штурмовой группе, попавшей в засаду, уже было четверо убитых и семеро тяжело раненых. Двоих разнесло в клочья полутонным фугасом. Но об этом мы узнали позже, запаивая в цинки и обкладывая горным камнем уцелевшие части рук, останки сгоревшего камуфляжа и армейские ботинки погибших. А сейчас, с высоты 1414,1, один за другим уходили к месту подрыва десантники. Уходили, рассчитывая дотащить раненых до ближайшей вертолетной площадки, еще не ведая, что там, в ущелье, отсчет жизни давно шел на минуты, которые уже никого не могли спасти. Раненых передавали с рук на руки, как при пожаре передают ведра с водой, и они умирали на руках, не коснувшись земли. Первый, второй, третий. Эти руки ощущали последнее тепло товарища. Те беспомощно опускались под грузом мертвого тела. А мы оставались на высоте прикрытия, не понимая, к кого и как будем прикрывать. Духи блокировали плато с двух сторон, гранатометными расчетами и снайперскими парами с хребта, пулеметами и автоматчиками снизу, и теперь мы сами были у них как на ладони. Можно было уйти по тропе в горы, но такого права мы не имели. Выдающийся полководец, разрабатывающий операцию, определил отметку 1414,1 как высоту прикрытия, и этого было вполне достаточно, чтобы нам пятерым остаться здесь навечно, покрыв себя неувядающей славой. Духи периодически вклинивались в нашу радиосвязь с пожеланиями счастливой жизни на том свете. Близкими, почти осязаемыми звездами легла ночь. Далеко с берега реки доносились разрывы тяжелых снарядов и поднималось бледное зарево пожарищ. По предположительным базам противника работали с Иола батареи залпового огня. А под нами, совсем рядом, оживленно разговаривали на фарси и курили, не боясь демаскировать себя, духи. Время от времени, пущенные щелчком, прочерчивали ночь трассирующие огоньки сигарет. До отдачи команды на поражение оставался час или минута. «Я так перед тобой виновата. Почему, ну скажи, почему я не понимала своего счастья?» — говорила она. «А ты ждал. Боже, сколько ты ждал!» Я прижимался губами к ее плечам, лишая себя возможности ответить. Сейчас мне хотелось одного, чтобы она ушла. «Прости меня. В конце концов, я сделала хуже только самой себе». Передо мною, словно на конвейере, проплывали одинаковые слова-формочки. Зачем люди рвут отношения, снимают фотографии со стен, разъезжаются на разбитых грузовиках? В надежде, что там, куда они вносят старые книги, все будет иначе. Другие слова, другое дыхание. Но слова те же самые. Никто не придумал других слов. И биение сердец только поначалу кажется учащенным. Она замолчала, отодвигаясь и пристально глядя в мои отсутствующие глаза. «Ты где?» «Здесь», — машинально отвечал я, — «с тобой». Но только крепче мы дружили под перекрестным арт-огнем. «О чем ты думаешь?» «Об арт-огне». «О чем?» Как я ее ждал, и вдруг все рухнуло. За несколько минут. Вероятно, любовь — ожидание. И расстояние. И еще Бог знает, что такое необъяснимое. Что же происходит с нами на пороге дворца бракосочетания, куда мы входим влюбленными, а выходим гражданами с совместно нажитым имуществом? Может, мне уйти? Может. Я увидел ее в свете уличного фонаря. Последний раз. Ветер раздувал полы ее непромокаемого плаща. Всю ночь я провел у окна, размышляя о мыслях, которые теперь попробовал записать. Свет фонаря проникал в комнату, и я чувствовал себя надувным матрацем, из которого выпустили воздух. Синдром хронической усталости. Эту болезнь установили американцы. Любой заводной механизм рано или поздно ломается. Американский ломается чаще, поскольку не допускает срывов, волнений и отступления от генеральной линии американского образа жизни. Говорят, можно пролежать в состоянии полной апатии 2-3 месяца, не поднимаясь. Я был способен двигаться, но какая-то внутренняя пружина внезапно лопнула во мне, и пока было неясно, хорошо это или плохо. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Что-то происходило со мной. Груз прожитой жизни, в конце концов, можно сбросить, обретя второе рождение. Многие поступают именно так. Путанно и тяжело добравшись до половины, переступив черту 37-летия, за которой, как говорят, быть поэтому уже неприлично, я понял, что ничего не хочу менять в своей жизни. Наступила пора осмысления пережитого, только и всего. И как в начале века, ночь, улица, фонарь, где-то за домами аптека. Несколько лет назад на севере мы разгружали бочки с машинным маслом. Долго, до самого утра, скатывали их по сходням, затаскивая на подходящие грузовики. Надо было успеть до срока, чтобы не платить за простой вагонов. А вагонов было много, чуть ли не треть состава. На рассвете, разгрузив последний вагон, ели живые, курили под навесом пакгауза. Раскачиваемый ветром скрипел ржавым каркасом фонарь, и тяжелые капли дождя стекали по его мутному стеклу. Размытые стеной дождя проступали на горизонте очертания далеких сопок, с запасных путей подавали маневровый тепловоз, а в треске селекторной связи шла привычная утренняя перебранка. Пропахшие машинным маслом, перепачканные, как 100 чертей, проклинали мы свою собачью долю, северные заработки, непогоду, мечтая о том времени, когда, получив расчет, разъедемся по своим городам наслаждаться обеспеченным и заслуженным отдыхом. Проклинали, не понимая, что спущенные в ресторанах деньги, золотые побрякушки и дорогие сердцу мебельные гарнитуры очень скоро сделаются привычной и неотъемлемой частью быта, а это дождливое утро на далекой северной станции, запах машинного масла, раскачивающийся на ветру фонарь, гудок тепловоза на запасных путях останутся в нас навсегда, потому что это было настоящим. Порой кажется, что жизнь только начинается, а она уже прошла на далекой северной станции. И сейчас, глядя на фонарь за окном, я как никогда остро сознавал необратимость времени. И еще я подумал, что проку в каше с компотом, если ты не любишь ни того, ни другого. Светлело небо у горизонта, заканчивалось магическое колдовство ночи. И всю ночь пролежал на витрине магазина некупленный мной речевой адаптер. Утром мне была необходима сирень. Сегодня был День Победы. День, который я пронес в себе через всю жизнь. Мне часто снится война, и те, кто был рядом, живые и мертвые. Но чем дальше отдаляются войны, через которые мне пришлось пройти, тем больше в снах я участвую в Великой Отечественной. Мы не испытали и сотой доли того, что испытали они. Только теперь я понимаю это неумозрительно. И еще я понимаю, как необходима им сегодня каждая ветка сирени, потому что завтра может не наступить. Сирень продавали на юго-западной. Почем? 10 рублей такой букетик, сынок. Было ей 70, может, больше. В простеньком платке, вытертом пиджачке образца 80-х, таких же туфлях. Я все возьму. Насколько там? Да вот, она взялась пересчитывать, на 80 рублей. И сама испугалась этой внезапно сложившейся сумме. Я дешевле отдам, раз так. Ничего. Я дал ей 100 рублей. С праздником, мать. А сдачу? С праздником. Был День Победы. И эта старуха с сиренью. Сейчас ей собрать сумки и успеть на электричку до Жаворонок или Подлипок. На станции у нее дом, яблоневый сад, сирень у калитки. Под яблоней, почерневший от дождей, старый дощатый стол, за которым раньше собирались на праздники. Накрывали белой крахмальной скатертью, ставили водку, наливки, нехитрые закуски. Во главе стола садился муж, приходили гости, мужчины с орденами, женщины в крепдышиновых платьях. Пили за победу, крутили ручку патефона, вспоминали первый украинский, донской, волховский. А осенью с глухим стуком падали на стол переспелые яблоки. Все теперь в прошлом. Ушли надорвавшиеся войной мужики. Женщины превратились в таких же, как она, старух, обрывающих весной ветки сирени, осенью первые яблоки на продажу. Благодаря саду и выживают в покосившихся, уходящих в землю домах. Она придет домой, включит радиолу, выскоблит край стола, закусит недорогой колбасой, выпьет стопку водки. Одна за победу и за помин души. На мои 80 рублей и 20 сверху. 1999 год.